Глава 29. Из тьмы. «Это точно те самые!» — едва слышно прошептал Вернон, возвращаясь обратно в проулок. «С виду от других они не особо отличаются. Да и что вообще за фраза такая странная? Не подскажете, где найти двух кабанов? Очевидно же, что только в лесу!» «Это название одной из городских таверн», — тихо бросил Ансельм. «Только в отзыве путь к ней указан неверно. Так мы и должны понять, что это те самые. Так, Генри, иди глянь сюда». Он поманил меня к себе и кивнул в сторону городской тюрьмы. «Ну, что скажешь?» Городская тюрьма напоминала скорее замок, нежели обыкновенную тюрьму. Каменные стены, пусть неказистые и всего лишь в полтора человеческих роста, но с зубцами и парапетом. Круглые башни с узкими прорезями окон-бойниц. Глубокий ров, наполненный то ли водой, то ли жидкой грязью. Скорее всего, когда-то это и был замок, с которого началось строительство города. Но потом владельцы этих земель построили себе жилище посолиднее, а предыдущее превратили в городскую тюрьму, чтобы не простаивала, не ветшала и приносила пользу. «Задачка будет непростой», — резюмировал я. «Как только окажемся во внутреннем дворе, нас могут заметить с башен или донжона, да и часовые у них по стенам наверняка периодически ходят. И если мы хотим пробраться внутрь незамеченными, нужно будет как можно скорее уйти с открытого места». Я отошел назад, скрываясь в темноте проулка, и ухмыльнулся. «Главное, чтобы в конце не выяснилось, что, извини, Марио, но похоже, что твоя принцесса в другом замке». «Какой Марио? И какая такая принцесса?» – недоуменно уставился на меня Вернон. «Это такая поговорка», – хмыкнул Ансельм, – «не обращай внимания». «Странные в той стране, откуда вы прибыли, поговорки», – покачал головой лекарь. «Ладно, давайте что ли приступать, а то скоро рассвет, времени у нас совсем немного». Тут парень был прав. Луна уже клонилась к горизонту, а небо на востоке начинало олеть. До утра оставалось часа три. Хорошо, если... И за эти три часа нам нужно было не только вытащить девушек из тюрьмы, но и самим выбраться из города. Как только о побеге станет известно, Девалон наверняка поднимет на уши всю стражу и попытается нас перехватить. Впрочем, тут его будет ожидать небольшой сюрприз, ведь в ночную и утреннюю пайки стражникам уже подмешан яд. Постарался знакомый Ансельма. Его, кстати, тоже надо было забрать на обратном пути. «Тогда вперед!» — скомандовал лучник, выходя на широкую, мощенную камнем улицу. Мы молча последовали за ним. Стражников возле подъемного моста было четверо. Обычный, по большому счету, патруль. Остается надеяться, что информация Беррена оказалась верной, и это действительно его люди. «Доброй ночи, уважаемые!» — начал Ансельм, когда один из бойцов преградил нам путь через подъемный мост. «Не подскажете, как найти двух кабанов?» «Прямо по улице через три дома направо», — буркнул стражник, поднимая свою гвизарму, нечто среднее между алебардой и боевым крюком. «Следуйте за мной, быстро!» Остальные бойцы даже не шелохнулись, будто нас и вовсе не существовало. Пока все шло более-менее по плану. «С рассветом будет смена караула», — проборчал стражник, пропуская нас под низкую каменную арку, в глубине которой прятались толстые металлические зубья опускающейся решетки. «Так что выходите другим путем, не через мост». Стражник договорил и растворился в ночной тьме, оставив нас на произвол судьбы. Впрочем, к ее вероятному разочарованию, план мы разработали заранее и не собирались от него отклоняться. Путь к донжону лежал через внутренний двор, но через главную дверь войти шансов не было. Ее стерегли 12 человек. Двое снаружи, с десяток внутри. Кто-нибудь да успеет поднять тревогу. Предстояло пройти к ближайшей башне под соломенным навесом, который раньше служил чем-то вроде конюшен, а теперь стоял и потихоньку разваливался. Снять часового, забраться на стену и уже по ней дойти до крохотной дверцы, соединяющей донжон с парапетом. «За мной!» – скомандовал Ансельм, на всякий случай доставая из колчана стрелу. «Как можно тише!» Мы двинулись вперед. На мгновение вышли из тени арки над головой, неожиданно ярко блеснул желтый диск полной луны, блеснул и исчез, скрывшись за крышей из гнилой соломы. Мы снова были в тени. Идти пришлось медленно. Каждое стойло раньше отделяли деревянные перегородки. Сейчас они прогнили, местами и вовсе осыпавшись на землю, но все равно умудрялись то и дело преграждать нам путь. Одно неверное движение, и треск ломающихся досок будет слышен на всю крепость. «Ах ты ж!» Ансельм вскинул лук и выстрелил. Боец, вышедший из башни, пошатнулся и рухнул на землю, хватаясь за пробитое горло. На наше счастье, одет он был в обычный гамбизон, так что его падение не сопровождалось грохотом на всю округу. «Ёбаный хер! Они, похоже, изменили маршруты патрулей. Дальше придется двигаться осторожнее». «Или ему приспичило отлить. Вот он и пошел вниз», — подметил Вернон. «Не стоим на месте, не стоим, иначе нас заметят рано или поздно». До башни оставалось совсем немного. Переступая через поверженного врага, я на секунду задержался и ткнул его носком ботинка. Нет, тело уже не подавало признаков жизни. Хорошо, осталось его только убрать. Оттащив труп под навес, мы рванули вслед за Ансельмом. Выйдя из башни, солдат оказал нам немалую услугу. Не придется теперь возиться с замком, пытаясь проковырять его отмычкой на виду у всего внутреннего двора. На первом этаже башни оказалась крохотная караулка. Простой деревянный стол, состоявший на нем жировой коптилкой, огненные блики от которой плясали на сырых каменных стенах. Табурет, лежавший неподалеку, и винтовая лестница, ведущая на второй ярус. Других стражников пока видно не было. Задерживаться не стали, сразу двинулись дальше. На счету была каждая секунда, и дело уже было даже не в рассвете. В любую секунду какой-нибудь случайный патруль мог обнаружить тело и поднять тревогу. На втором ярусе башни оказалась еще одна небольшая комнатка. Там, за таким же деревянным столом, дремал еще один стражник. Рядом с ним стояло несколько пустых деревянных кружек. Ансельм кивнул на него и провел пальцем по горлу. Жестоко, но иначе никак. Нельзя оставлять врага в тылу. Я достал кинжал и осторожно пошел к дремлющему стражнику. Тот не двигался и не спешил просыпаться. Лишь иногда громко вскрапывал и пытался устроиться поудобнее. Нашего появления бедолага не услышал. Кинжал вошел в шею, пробив позвоночник насквозь. Солдат захрипел, несколько раз дернулся и обмяк. По столу начала растекаться кровавая лужа. С дверью, ведущей на стену, тоже возиться не пришлось. Она запиралась на обычный деревянный засов. Вот только по другую ее сторону нас ждал сюрприз. Боец, облаченный в кольчугу, одетую под стеганку, прогуливался по гребню стены. Его шею прикрывал койф, кольчужный капюшон, поверх которого была одета еще и шапель. Лук тут был практически бесполезен. Он, конечно, мог пробить кольчугу. Чисто теоретически. Мог даже убить бойца, но при падении тело, облаченное в такую груду железа, поднимет шум, который будет слышен по всей округе. Придется изворачиваться. «Ждем», — скомандовал Ансельм, «когда он подойдет поближе. Потом выбежите вперед и не даете ему упасть. Все ясно». Ждать долго не пришлось. Добравшись до следующей башни, боец повернул назад и неторопливо побрел в нашу сторону. Расстояние было небольшим, Преодолел он его максимум за минуту. Вот только для нас каждая секунда могла стать решающей. Ансельм щелкнул пальцами. Стражник захрипел и начал заваливаться на бок. Мы с Верноном рванулись вперед и едва успели подхватить его, прежде чем безжизненное тело загрохотало бы по каменному парапету. Оттащили чуть в сторону и усадили рядом с одним из зубцов, так, чтобы труп был полностью спрятан в тени. Не бог весть, какая маскировка, но из двора и тем более с другой стороны стены разглядеть его будет довольно трудно. Не успели мы двинуться дальше, как главная дверь донжона открылась, и во двор вышли двое стражников, о чем-то громко ругаясь. «Если ты еще раз будешь мохлевать в кости, я тебе палец отрежу, всеми богами клянусь!» — рычал один. «Тебе просто не повезло, и ты не хочешь это признать!» — отпирался второй. «Не повезло, сука! Да у тебя просто они к дну стакана прилипали! Ты специально его медом намазал и клал их туда аккуратно!» «Да не было такого! Разве что от пива не вымыл, они действительно разок прилипли!» Дальше слушать их нам было некогда. Пока они поглощены спором, но в любой момент могут кинуть один короткий взгляд в нашу сторону, и его будет достаточно, чтобы нас заметить. Дверь в следующую башню оказалась приоткрыта. Вот только в комнате за ней расположились сразу двое стражников. Они сидели за столом и развлекали себя какой-то странной игрой с монеткой. Вроде как щелбаном надо было забросить ее в кружку. На едва слышно скрипнувшую дверь они не обратили никакого внимания. Немного повременив, я рванулся вперед. В два прыжка преодолел расстояние, отделявшее меня от ближайшего стражника, и со всего маху вогнал ему кинжал прямо в глазницу. Глаз лопнул, и по заросшей серой щетиной щеке потекла струйка крови. Стражник неловко дернулся, то ли пытаясь вырваться, то ли вовсе в предсмертной судороге, и обмяк, упав лицом в стол. Второй стражник напротив откинулся назад и неловко завалился на пол вместе с табуретом. Похоже, Ансельм опять прибег к телекинезу. На этот раз тела прятать не стали, было банально некуда, да и на парапете стены их обнаружат с куда большей вероятностью, чем тут. Двинулись дальше, на этот раз путь до самого донжона оказался свободен, вот только дверь, соединяющая второй его ярус с парапетом, была заперта, причем замка в ней не было, а значило это только одно – засов с той стороны. «Дерьмо!» «С этим придется повозиться», — бросил Ансельм, откладывая лук. «Генри, прикрой меня. Если рядом покажется кто-то из стражи, убей его». «И как же», — поинтересовался я, — «не огнем же их?» «Вот и опробуешь новую магию», — отрезал лучник. «Да уж, проще сказать, чем сделать. Представь позвонок и сдвинь его. Мать! Да откуда я должен вообще знать, как он выглядит? Я что, грёбаный патологоанатом?» Ансельм прикоснулся к двери и перестал двигаться, бормоча что-то себе под нос. Дерево возле его рук начало обугливаться, запахло дымом. «Да я говорю тебе, жёванный хер, не мухлевал я! Жалование моё и точка!» Двое споривших вновь показались во дворе. И шли они как раз-таки в нашу сторону. Зараза! «Хуй тебе! Либо по новой играем с чистыми кружками, либо иди ты к черту под хвост! Ты за помойной ямой своей следи, иначе будешь потом ползать по земле, собирая зубы в мешочек!» Ублюдки были уже совсем рядом, прямо под тем участком стены, где засели мы. Стоило им поднять голову и повнимательнее приглядеться к парапету. Нет, это слишком опасно. Я подкрался к краю стены, выглянул и щелкнул пальцами, пытаясь представить, как красновато-белая костяшка у одного в шее внезапно смещается в сторону, и он падает на землю. Но ничего не произошло. Бойцы продолжали собачиться, не обращая на меня никакого внимания. Зараза! Я щелкнул еще раз, на этот раз попробовав представить, как клубок голубовато-белой энергии смещает ее в сторону. Ничего. Опять ничего. Дерьмо! Один из говоривших внезапно замолчал и задрал голову, посмотрев прямо на меня. Первым желанием было отпрянуть назад, спрятаться, затаиться в тени зубцов. Вот только помимо меня на стене еще был Ансельм, который сейчас не мог повторить этот фокус. Возился с дверью. Оставался один вариант. Враг уже начал было открывать рот, когда я вновь попробовал щелкнуть пальцами. Щелкнуть, представляя, как костяшка в его шее начинает двигаться под действием бело-голубого клубка энергии. В глазах потемнело, а голову прострелила острая боль. Отчетливо послышался хруст ломаемой шеи, и боец начал оседать на землю. Второй уже собирался заорать, но в этот момент прямо в открытый рот ему залетела стрела, пройдя насквозь и порвав подшлемник на затылке. «С почином!» — едва слышно прошептал Ансельм. «Все, давайте за мной, не задерживаемся!» Перед глазами тут же выскочила надпись. «Навык телекинез достиг уровня 3. Получено 20 очков опыта. Внимание! Вы повысили уровень и получили 1 очко характеристик. Распределить его на один из следующих параметров: сила, ловкость, выносливость, проницательность, харизма. На этот раз лучше прокачать ловкость. Как-никак, очень полезный навык в бою на ближней дистанции. Уж лучше увернуться или отбить удар, чем ловить его своей тушкой. Ловкость повышена. Характеристики персонажа. Сила 2. Ловкость 2, выносливость 1, проницательность 1, харизма 0, количество жизней 100 из 104, запас сил 35 из 60. До следующего уровня персонажа осталось 300 опыта. Ну вот, теперь я стал еще немного сильнее и живучее. Слава богам, все эти циферки реально что-то значат, они приделаны сюда просто для красоты и завлечения народа. Возле двери я ненадолго задержался, осматривая, что сделал с ней лучник. Толстый дубовый брус, из которого она была сделана, был прожжен насквозь, до железных креплений засова с той стороны. Сама деревяшка валялась рядом, перегоревшая пополам. Похоже, Ансельм применил какой-то прием из области пиромантии, с которым я еще не был знаком. Надо будет расспросить его на досуге. Все равно козыри в рукаве лишними не бывают. Внутри было довольно темно. Коптилки или лампадки на втором ярусе башни, судя по всему, не зажигали. И это было хорошо. Значит, патрули сюда не заходят. Вот только почему? Быть может, боятся призраков? Они ведь любят старые заброшенные замки, особенно те, где держали и убивали заключенных. Камер на втором этаже не наблюдалось, только короткий коридор, ведущий к круглой комнате, которая, в свою очередь, примыкала к небольшой винтовой лестнице. Из главного зала в боковые комнаты вели 12 дверей. Хреново дело. Если на первом этаже все то же самое, то нам придется иметь дело с 12 замками, и кто знает, на котором из них нам повезет. Но что еще важнее, а хватит ли у нас времени? «Сюда, за мной», — скомандовал лучник. «Значит так, там внизу 10 человек, 2 у входа, 4 у клетки, остальные разбрелись по залу. Снять надо всех так, чтобы они не подняли тревогу. Или, по крайней мере, не сделали этого слишком быстро. Есть идеи?» «Есть одна», — кивнул я. «Они не заходят на этот этаж. Вероятно, из страха встретить призрака или еще кого-нибудь в этом роде. Можно попробовать вынудить их разделить силы. Немножко пошуметь тут, изображая разбушевавшийся дух. Наверняка они кого-то отправят на разведку, и этот кто-то будет явно не в восторге от такого поворота событий. Если выманим хотя бы одного сюда, все будет полегче. Других идей ни у кого не было, так что Вернон взял старое ведро, стоявшее возле одной из дверей, и легонько ударил им по каменной кладке стены. Звук получился довольно громкий, затем ударил еще раз и еще, изображая тяжелые неспешные шаги закованного в колодки узника. Я отобрал у него ведро, набрал полную грудь воздуха и принялся в него кашлять. Внизу притихли. Притихли и внимательно вслушивались в тот спектакль, который мы разыгрывали для них. «Нори, сходи, проверь!» — раздалась едва слышная команда. «Ингри, Лорн, с Нори, вы с ним!» «Да не пойду я никуда! Там опять поди духа баба буянит! Толку с этих гребаных святош, если они обычную духа бабу упокоить не могут!» «Так...» Ты приказы тут будешь обсуждать. Нет там никаких духобаб. Сходи посмотри, кто это там колобродит, и приведи сюда для дознания. А будешь спорить, плетей получишь и без жалования останешься. Ёбаный хер! Ладно, пошли, парни. Будем надеяться, что это была все-таки какая-нибудь крыса. Ага, хищно ухмыльнулся Вернон. Крыса тут кашляет. Приготовьтесь. Скомандовал Ансельм, отходя чуть подальше и доставая стрелу. Сейчас они будут. Враги не спешили. Им явно не хотелось подниматься сюда. И их можно было понять. Я бы тоже не хотел лезть в заброшенную часть замка в мире, где действительно водятся духобабы. Над полом показалась голова первого бойца. Он задержался на секунду, вглядываясь в густую пыльную тьму второго этажа, а затем попытался отступить назад и открыл рот, чтобы заорать. Стрела вошла точно ему в глаз. Тело пошатнулось и рухнуло на солдата, который шел за ним. А вот третий успел отскочить от лестницы, отскочить и заорать. «Тревога! На нас напали!» «Вот, блядь!»